Глава 5. Орки вместе с герцогиней подошли к костру, и вокруг них тотчас собрались любопытные. Каждый хотел поздороваться, посмотреть на удивительную добычу и позубоскалить. Гелле было уже все равно. Она так устала, что готова была заснуть стоя. Едва стемнело, как она стянула с головы пропылившийся тюрбан, и теперь ее светлые растрепанные косы свисали на грудь, на удивление смуглым черноволосым орком. Место для странной добычи нашлось между стариками и детьми. Девушка со стоном упала и вытянула ноги на куске ковра, мечтая найти в себе силы для поиска воды. Хлопотавшая у котелка арчанка подала всем миски с похлебкой. Ложки орки вынули свои, а Гелле одолжил ложку маленький мальчик, удивленно коснувшийся чумазой ручонкой выбившихся возле лица девушки светлых прядей. «С возвращением, Сатра!» — раздался поблизости глубокий женский голос. Воительница подскочила, едва не опрокинув в костер миску с похлебкой. «Мать! Сиди, девочка, расскажи мне о нашей гостье!» Услышав определившийся статус Геллы, многие околачивающиеся возле костра смуглокожие красавцы издали легкий стон, который прозвучал гулко и протяжно, точно спущенные мехи в кузне. Девушка покраснела и уткнула взгляд в миску, внимательно, впрочем, прислушиваясь к беседе арчана. Сатра кратко описала ситуацию, и Гелла с удивлением поняла, что орки наткнулись на нее случайно. Оползень запрудил маленькую речушку, и обычный путь оказался перекрыт. А в общем и целом, в спорные земли стараются не соваться все три расы, земли которых граничат с этой пустошью. Кроме орков, свою границу по спорным землям проводят вампиры и скальные драконы. Мать добродушно кивала, слушая объяснения младшей внучки. Потом погладила воительницу по колену и сказала. «Ты все сделала верно, Сатра. Среди людей мало кто обладает даром понимать речь, не зная языка. Пусть девушка погостит у нас. Поучишь ее жить в степи, а к сезону ветров проводишь до границы. Дальнейший путь пусть выбирает сама». Гелла, услышав, что ее не гонят и даже хотят учить, расслабилась и только сейчас заметила, как побелели пальцы, которыми она держала миску и ложку. Порыв ветра обнял ее зябкие плечи и унесся в ночь. А герцогиня без особой печали подумала о несостоявшейся свадьбе. Может быть, все к лучшему? На ночь Сатра увела юную гостью в шатер своей матери. Это было любопытное сооружение из толстых коротких кольев и плетенного из лозняка каркаса. Покрышкой служила кошма из шерсти степных оленей и диких коз из предгорий. В центре шатра тлели угли вокруг небольшого горшка. Тут же стоял медный таз с холодной водой. «Здесь можно умыться», — сказала воительница, опрокидывая горшок с кипятком в таз. «Это, наверное, приготовлено для вас», — смутилась Гелла. «Я могу выкупаться в ручье, а тебе лучше не искушать своим телом наших мужчин, иначе ты недолго останешься невестой». Гелла испуганно распахнула глаза, а Сатра поставила возле таза горшочек с травяным мылом, бросила в воду пучок полыни вместо мочалки и кивнула головой на стопку приготовленной одежды. «Я попросила сестру поделиться с тобой одеждой, она еще молода. Скоро Синуш придет и поможет тебе высушить волосы». «А вы, сударыня, неужели я лишаю вас ночлега?» — обеспокоилась невеста. «Не волнуйся», — воительница усмехнулась. «Мать велела мне присматривать за тобой, так что к излому ночи я вернусь». Успокоившись, Гелла занялась купанием, пока вода не остыла. Когда она, завернувшись от вечерней прохлады в свою юбку, рассматривала предложенную ей одежду, в палатку вошла девушка. «Сатра сказала, что вам нужна помощь». Гелла присмотрелась. Девушка была одного с Геллой роста и очень похожа на Сатру. Но более округлые щеки и косы чуть ниже плеч позволяли предположить, что сестра Сатры моложе Геллы. «Да, пожалуйста, помоги. Я не умею носить ваше платье». «Это не платье. Смотри». Арчанка легко перешла на «ты». «Это штаны, это кофточка, а это бурнус». Гелла с удовольствием мерила обновки и слушала болтовню Синуш. Так звали девочку-арчанку, которой в самом деле было всего 12 лет. Потом новая подруга с удовольствием расчесала девушке волосы, попутно рассказав ей о принятых у орков прическах. Дети до 7 лет носят распущенные волосы. С 7 мальчики собирают волосы в высокий хвост, а девочки — в 2. В 14 мальчик становится воином и, совершив что-нибудь знаменательное, получает право носить 1 косу. А девочки, уронив первую кровь, переплетают 2 хвоста в косы. «Но твоя сестра уже взрослая, а носит хвост. 1». «Она воительница и не собирается замуж, поэтому носит хвост, а после битвы может заплетать косу». «А замужние женщины?» — полюбопытствовала Гелла. «Замужние укладывают волосы вокруг головы или делают сложные прически из кос на праздник». «Значит, мне нужно заплетать 2 косы?» «Да, их можно украсить подвесками, если у тебя появится жених. По ним все будут знать, какого он рода». «Жених у меня был», — грустно сказала Гелла, вспомнив предсвадебные хлопоты, как что-то далекое. «Правда? А кто он?» «Наследник». «А почему ты не носишь его фамильный знак?» «Потому что меня украли прямо со свадьбы». Разговаривая, девушки закончили прическу, и Синуш принялась показывать неожиданной гости свое рукоделие. Из красиво расшитой, ярко окрашенным конским волосом сумки в слабом свете масляного светильника появлялись настоящие сокровища. Меховые и кожаные карманы, вышитые волосом и бусинами ножны, плетеные из ремешков амулеты и тканые ленты с серебряными подвесками. «Какая ты искусница!» — восхищалась Гелла. «Научишь меня так плести?» «Научу. А ты что умеешь делать?» «Я умею вышивать шелком и бусинами. В этом году в большой моде вышивка гладью с мелкими полудрагоценными камнями неправильной формы. Еще меня учили плести кружева и клеить аппликации из бархата. Но я не слишком люблю это делать». Говоря это, герцогиня любовно поглаживала гладкие костяные бусинки, вплетенные в браслет из узких полосок кожи. Тут в шатер вернулась Сатра, и Гелла вспомнила, почему шатры орков такие высокие. «Еще не спите?» Она улыбнулась и строго посмотрела на младшую сестру. Та, моментально уловив настроение старшей, принялась укладывать свое рукоделие обратно в сумку. «Сейчас ляжем!» Синуш подмигнула Гелле и убрала сумку в сторону. «Достань для гостей запасную постель, Синуш!» — скомандовала Сатра. Младшая арчанка забралась в легкий кожаный короб и вынула пару толстых шерстяных одеял. Тем временем Сатра вынула такие же одеяла из стопки в углу. Одно одеяло становилось тюфяком, другим укрывались. Подушками служили сатиновые мешки с шерстью. «А ваша мама где спит?» «Мамы давно нет», — тихо сказала Синуш. «Мы живем в ее шатре, пока не выйдем замуж». Гелла умолкла. Скинув верхние одежды, девушки улеглись. Сатра прикрыла угли в очаге слоем пепла и, дунув на светильню, скользнула под одеяло одним гибким движением. Герцогине не спалось. Перед глазами вставали лица матери, отца, любимого брата и старшей сестры. Она разговаривала с ними мысленно, просила подождать. Напоследок выплыло лицо принца. Не то холодное и самоуверенное, которое она видела на официальной помолвке, а то бесшабашное и загорелое, которое она увидела в поместье отца, забравшись на толстые ветви яблони, росшие у окна герцогского кабинета. Тогда принцу было лет 14, а ей 7, но он не выдал ее, лишь подмигнул и отвернулся, стараясь не привлекать внимания. А потом она узнала, что отец подписал контракт, и ее стали учить быть не просто младшей дочерью герцога, а будущей супругой наследника. Вздохнув, Гелла покрутилась на непривычном ложе и зажмурилась изо всех сил. «Нужно спать. Неизвестно, что принесет будущий день».